Глава 4. Невидимый враг. Большую часть дня Ун и Зур вместе со всеми лесными людьми потратили на укрепление своего убежища, стараясь сделать его неприступным для врагов. Те средства защиты, которые могли обезопасить пещеру от хищных зверей, были явно недостаточны против двуногих врагов. Хищники ведь в конце концов всегда уходят, а уламры, человек без плеч, хорошо знали, что кзамы и рыжие карлики были способны держать осаду в продолжении многих недель. После полудня охотники убили несколько антилоп, мясо которых закоптили на костре. Лесные люди набрали много съедобных растений. Суровые условия жизни приучили первобытных людей быть постоянно настороже. К счастью, их убежище было расположено так удачно, что враги не могли подобраться к нему незамеченными. На юге подступы к убежищу преграждала река и обрывистые береговые скалы. На востоке – обширная пустошь, на западе – непроходимое болото. Враги могли напасть только со стороны леса, который начинался позади пещеры на севере. Однако и здесь, между лесной опушкой и входом в пещеру, лежало открытое пространство, за которым осажденным удобно было наблюдать. Таким образом, противник не мог захватить Уна и его союзников врасплох. Для того, чтобы достигнуть убежища, люди огня должны были пройти от 500 до 900 шагов по открытому месту под обстрелом дротиков и копий. До самого вечера ни один подозрительный запах не возвестил о приближении неприятеля. В сумерках лесные люди, рассыпавшись цепью, обследовали местность вокруг пещеры. Ун поднимался на самые высокие скалы, но людей огня нигде не было видно. Если они и находились где-нибудь поблизости, то предпочитали держаться на недосягаемом расстоянии. Постепенно к Уну вернулась его обычная уверенность в себе. «Людей огня было только 7», — сказал он Зуру. «Они ушли». Он хотел сказать, что, увидев большой костер, люди огня побоялись натолкнуться на многочисленный и боеспособный отряд и отступили. Но Зур продолжал тревожиться. «Если люди огня не пришли сейчас», — ответил он Уну, — «значит, они отправились за подкреплением». «Их становище далеко», — беззаботно сказал Уламр. «Зачем им возвращаться?» «Затем, что лесные люди не зажигают костров. Люди огня захотят узнать, что за новые существа появились в лесу». Ответ Зура заставил Уна задуматься. Однако, расставив караульных так, чтобы исключить всякую возможность внезапного нападения, сын быка снова успокоился. Как всегда, он встал на стражу первым. Луна, более полная и яркая, чем в предыдущий вечер, должна была зайти лишь к середине ночи. Это обстоятельство, благоприятное для Уна и Зура, мало интересовало их союзников, которые видели в темноте так же ясно, как днем. Ночной мрак скорее давал им преимущество перед неприятелем. Торжественную тишину ночи лишь изредка нарушал голос хищника, вышедшего на охоту. Сидя около огня, он погрузился в полудремотное состояние. Остальные дозорные, казалось, тоже дремали, однако малейший подозрительный запах или шорох заставил бы их мгновенно вскочить на ноги. Слух и обоняние у лесных людей были не менее острым, чем у тхолей. Луна уже прошла в небе 2/3 своего пути, когда Ун внезапно поднял голову. Он увидел костер, превратившийся в груду раскаленных углей, и машинально подбросил в него дров. Затем втянул ноздрями воздух и тревожно посмотрел на остальных дозорных. Двое уже вскочили на ноги, через мгновение к ним присоединился третий. Слабые запахи шли со стороны леса. Они до такой степени напоминали запах лесных людей, что он подумал, не приближаются ли к пещере их новые сородичи. Он повернулся к Ра. Лесной человек, напрягая слух, широко раздувая ноздри, смотрел в ночной мрак округлившимся от ужаса глазами. Дрожь пробегала по его плечам. Когда он подошел, Ра протянул руку в сторону леса, бормоча какие-то отрывочные неясные слова. И он понял. Люди огня пришли. Скрытые в глубине леса, они видели костер, видели Уламра и его союзников, сами же оставались невидимыми. О внезапном нападении не могло быть и речи. Земля вокруг пещеры поросла густой, но низкой травой, среди которой лишь кое-где возвышались одинокие деревья и кусты. В пепельном свете луны зоркие глаза Уна видели все детали окружающей обстановки. Гнев разгорался в его сердце, потому что люди огня переправились через реку и, обогнув пустошь, готовились атаковать убежище лесных людей, доказав тем самым свою дерзость и откровенно враждебные намерения. Прежде чем разбудить Зура, Уламр попытался разобраться в запахах и определить хотя бы приблизительное число врагов. Уну очень хотелось выманить людей огня из леса. Раз они умеют только кидать камни, сын быка сможет ранить или даже убить несколько противников, прежде чем они приблизятся настолько, чтобы поразить его самого. Между тем лесные люди один за другим выбегали из пещеры. Обоняние предупредило их о том, что враг близко. Зур выбежал вместе с ними. Он сразу понял грозящую опасность. Огромный уламар всматривался поочередно то в своих союзников, то в темную массу деревьев. Врагов, скрывающихся за ними, не должно быть более 7, а у лесных людей 8 взрослых мужчин и 4 женщины, почти равные им по силе. И затем, разумеется, Ун и Зур. Если лесные люди проявят мужество, превосходство будет явно на их стороне. Но скоро Уламр убедился, что большинство его союзников охвачено непобедимым паническим страхом и едва ли устоит перед решительной атакой врагов. Только коренастый, Вау, Ра и еще один юноша с темными глазами держались мужественно. «Врагов столько же, сколько мы видели вчера вокруг костра?» — спросил Зур. «Их не должно быть больше», — ответил Уламр. «Пора подать сигнал к бою». Но Зур предпочитал мирные переговоры боевым действиям. Помолчав немного, он сказал: «Лес велик, добычи хватит на всех. Может ли Зур поговорить сначала с людьми огня?» Несмотря на возрастающее раздражение, он принял предложение друга, и Зур, возвысив голос, заговорил протяжно и раздельно. «Сын быка и сын земли никогда не враждовали с людьми огня. Они не противники им». Лес хранил молчание. Уламр, в свою очередь, крикнул: «Ун убил красного зверя! Ун и Зур победили тигра! У нас есть тяжелые палицы, острые копья и дротики! Если люди огня вступят с нами в бой, ни один из них не вернется к своему становищу!» Все то же молчание было ему ответом. Лишь слабый ночной ветерок шелестел в густой листве. Он сделал сотню шагов в сторону леса, и голос его зазвучал еще громче. «Почему люди огня не хотят ответить?» Теперь, когда он подошел ближе к опушке, сын быка явственнее различал незнакомые запахи. И зная, что враги следят за ним из темноты, он почувствовал, как гнев с новой силой охватывает его. Ударив себя кулаком в грудь, огромный уламр закричал оглушительным голосом: «Он перебьет вас всех! Он отдаст ваше мясо гиенам!» Гул прокатился под темными сводами деревьев. Он продвинулся еще на 100 шагов. Он был всего лишь в 300 шагах от опушки. Крикнув Зуру, чтобы тот не вздумал следовать за ним, Уламр снова пригрозил невидимым врагам: «Сын быка разобьет ваши головы!» Он надеялся, что враги, увидев его одного так близко, обнаружат наконец себя. Запахи на мгновение усилились, но затем стали слабеть и удаляться. Он, пробежав еще 150 шагов, остановился, выпрямившись во весь рост. Теперь с помощью метательного снаряда он мог метнуть дротик до самой опушки. Вдруг позади послышались отчаянные крики лесных людей. Слева из-за выдвинувшегося вперед куста выскочили 3 человека и бросились на перерез, видимо, желая отрезать Уна от остальных. Видя это, Уламр пренебрежительно рассмеялся и не спеша повернул обратно. На ходу он вложил дротик в метательный снаряд. Но в эту минуту справа появились еще 3 людей огня. Ужас объял лесных людей. Половина их обратилась в бегство. Однако Ра, коренастый, юноша с темными глазами и один из стариков остались на месте. Вау даже бросилась вдогонку за убегавшей в лес женщиной, пытаясь вернуть ее обратно. Между тем, обе группы врагов стремились соединиться, чтобы отрезать Уна от его соратников. Уламр поднял руку, дротик свистя пронесся по воздуху и впился в плечо одного из нападающих. В ту же минуту Зур, размахивая копьем, бросился вперед, сопровождаемый Ра. Пораженный тем, что Уламр нанес удар с такого большого расстояния, изумленный видом Зура, который вел за собой в атаку лесных людей, и опасаясь новой неожиданности, люди огня поспешно отступили под своды леса. Те, что нападали справа, уходя, захватили в плен Вао.